Просто тяжелый день. 21 марта 2007 года. Следующий день выдался тяжелым во всех отношениях. Сначала было пробуждение, неприятное и неудобное для всех, вне зависимости от того, кто где спал. На диване под плащом, на кушетке под слоем скатертей или просто в кресле у компьютера. Затем со стороны сыновей была попытка тихого бунта, подавленного, впрочем, в самом зародыше. Банальное желание сыновей сходить в туалет по-маленькому пресеклось с Сергеем Петровичем простым и недвусмысленным образом. И Павлик, и Ваня теперь должны были справлять свою малую нужду, не выходя в туалет, а прямо тут, в комнате. Под резервуар Сергей Петрович выделил 10-литровую баклажку из-под воды. И сам же первый показал пример, как ее использовать. Сколько они тут пробудут и как долго он будет в отпуске, Сергей Петрович еще не знал. И потому решил, что стоит придерживаться режима маскировки по типу «тут никого нет», лишний раз по комнате не топать, воду в санузле не спускать. Уж больно слышно в уборной соседнего кабинета. Короче говоря, сидеть тихонечко и не отсвечивать. Для женщин, впрочем, учитывая их положение и физиологию, он сделал исключение, посчитав, что лучше пойти на риск, чем спорить с двумя бабами сразу, одна из которых его беременная жена, а другая – 84-летняя мать. Затем был недолгий завтрак, после которого обе стороны вернулись к тому, чем занимались вчера. Жена с детьми снова оккупировала диван и коврик рядом с ним, а Сергей Петрович – свой рабочий стол. Юлечка слушала мир, периодически показывая мужу самые интересные, вкусные места, на которые стоило обратить внимание. А Сергей Петрович слушал свою контору по мере тех скромных возможностей, которые имел. Дезертировать он не собирался, но и становиться жертвой своей или чужой некомпетентности он отчаянно не хотел. Впрочем, слово «слушал» было слишком громким. Сергей Петрович просто отмечал, кто перестал выходить на связь, а кто еще выходит, как идет интенсивность переговоров, как вспыхивают и гаснут аватарки по ходу селекторных переговоров и многое другое. Даже периодически раздающийся треск выстрелов с крыши здания он увязал с активностью десятка аватарок на экране компьютера. Здорово выручали и пароли замок паре сетевых ресурсов конторы. У него не было точных сведений, кто сейчас и чем руководит в этом здании. Он знал лишь, что в мире творится не самое хорошее, и соотносил это с динамикой убыли аватарок, со стрельбой в городе и здании, и со многими другими факторами. Сергей Петрович был не столько аналитиком, а скорее интуитом. Но и для интуиции нужна хоть какая-то отправная точка. И ближе к 7 часам вечера, сидя в полутемном кабинете, глядя на прислонившихся к дивану детей, на маму и на измученную супругу, Кравчий понял – пора. 22 марта 2007 года, 6 часов 30 минут. Он открыл дверь и вышел в мир. Миром, правда, были коридоры родного ведомства, но сути это не меняло. Тут, на 5-м этаже, было относительно тихо, но где-то поодаль был слышен шум шагов. И это была непривычная ему чечетка офисных туфель и ботинок, а настоящий микс из ударных, самыми тяжелыми из которых были армейские сапоги. Выйдя утром из своего добровольного заточения, Сергей Петрович не узнал то, что еще вчера было его конторой. Изменились люди и стены. Люди были другие, разных ведомств, служб, раскрасок камуфляжей, фасонов штатской одежды. Одни еще спали на стульях, другие слонялись, чего-то ожидая. Их было не так, чтобы очень много, но почти все они были с оружием. А еще непривычно было наблюдать, как во многих кабинетах располагаются гражданские, в основном женщины и дети. Он не спеша обошел все этажи здания, кроме первого, куда решил пока не спускаться, во избежание. И повсюду видел одну и ту же картину. Непонятные люди, незнакомые женщины и какие-то дети. Одиночки и группки, старательно не замечавшие друг друга, воющие в истерике женщины и впавшие в ступор мужчина – Труп подростка с разбитой головой, лежащий в темном, малонаселенном коридоре второго этажа. Как правило, рядом с женщинами и детьми располагалось двое-трое вооруженных мужчин в форме или в штатском, принадлежавших его конторе, или какие-то левые МЧСники. Вдруг чей-то тихий и тоскливый то ли вой, то ли стон из ближайшего кабинета привлек его внимание. Он знал владельца этого помещения и потому рискнул приоткрыть дверь шумной комнаты, где и увидел источник шума. Женщина лет 40, обняв девочку-подростка, сидела на полу и выла, глядя в пустоту, тихо и страшно. Он не стал входить или чем-то обозначать свое присутствие, лишь отметив, что кроме женщины и девочки, из приоткрытой двери кабинета видны еще и ноги бывшего владельца этого помещения. Остальную часть тела, лежащего на полу, из его точки обзора увидеть было невозможно. Впрочем, Сергей Петрович не горел желанием увидеть того, над кем Ларка так рыдает. И так было ясно, что Иванчук спекся. А успокаивать его вдову интереса у Кравчева не было совершенно никакого. Впрочем, как человек наблюдательный, Кравчий оценивал не только людей. Стены тоже кое-что могли рассказать. Они были красные и в отметинах пуль. А это говорило о многом. Сергей Петрович оказался прав в своих догадках. За эти два дня их контора понесла страшные потери. Погибшими, откомандированными, пропавшими без вести, да и просто дезертировавшими. Но положительный момент был. Практически все его окружающие люди были ему неизвестны или мало знакомы. И это было хорошо, потому как и на него тоже мало кто обращал внимание. Женю, своего зама, высокого мужчину лет 35, с кругами под покрасневшими глазами и заспанным лицом, он нашел там, где он и должен был быть, в его кабинете, этажом ниже. Впрочем, кабинетом это уже не было, и тем более только Жениным. Кроме Евгения, его жизненное пространство занимали еще двое конторщиков, их Кравчий не знал. А стол был завален несколькими широкоэкранными мониторами с выведенными на них квадратиками камер слежения. Конторщики проигнорировали Кравчева, а Женя, видимо, на правах старшего и не пялящегося в экран, увидел шефа сразу и, округлив удивленные глаза, сделал приглашающий присесть жест, на который, впрочем, Кравчий ответил кивком головы в сторону коридора. Последовало короткое крепкое рукопожатие, и мужчины уже готовы были выйти, когда один из двух внешне интеллигентных молчунов взорвался. «Седьмой, девятый, какого хуя? Переход периметра третий раз за час. Снова на вашем участке. Тебе с крыши плохо видно? Вниз к Ковальчуку в штрафники захотел?» Сергей Петрович, находясь уже в коридоре, успел услышать, как в ответ, словно извиняясь за недосмотр, из динамиков раздался треск выстрелов. По всей видимости, с крыши здания. 22 марта 2007 года. 6 часов 55 минут. Досрочному появлению шефа Евгений даже обрадовался. Стало понятно и та стрельба, что случилась два дня назад в управлении, когда сначала так страшно кричали, а потом стреляли. Оказалось, что зам главы департамента контрразведки Игорь Бортник звонил не только ему, Кравчему Сергею Петровичу. В принципе, едва ли можно было найти человека в управлении, которому Бортник не успел позвонить. Ясное дело, что бред этого свихнувшегося параноика, как назвал его папа, никто всерьез не воспринял. Более того, к нему на квартиру была даже отправлена ГБР, группа быстрого реагирования, но его там не оказалось. Параноика удалось повязать только к обеду, но события и факты, происходящие в городе, да и не только в городе, не на шутку встревожили руководство управления. В связи с этим, к 13:00 папа объявил общее собрание начальников всех департаментов и служб «Великий Урал», как шутили между собой приглашенные. Столь беспрецедентный шаг объяснялся как событиями, происходящими в городе, так и странной паранойей Бортника, очень удачно объяснявшей эти события. Кроме того, выяснилось, что папе звонил не только Бортник, но и его старый однокашник из Москвы. О чем они там говорили, осталось неизвестно. Но факт остается фактом. После разговора с Москвой начальник областного СБУ объявил общий сбор всех и вся на совещание. «Ты в папином кабинете часто бывал?» – спросил Евгений и, не дожидаясь ответа, продолжил. «Вот там и прозаседали. Недолго, правда. Продолжай». «Янукидзе, хорошо знаешь?» «Ну так кто же его не знает? Руководитель военно-медицинского, нормальный мужик». «Был нормальным. Его на выезде больной сильно за руку цапнул. Ну а он таким и пришел на собрание. В бинтах и в испарине. Сознание потерял прямо во время нашего великого хурала. Врач только что смерти успел констатировать. За минуту буквально отошел». «А дальше?» — подтолкнул Кравчий замявшегося Евгения. «Я вышел распорядиться о вывозе трупа. Отошел шагов на 10. Оттуда...» — он махнул в сторону предполагаемого кабинета. «Как заорут! Нехорошо так кричали. А двери закрыты. Их папа велел закрыть во избежание паники». Евгений замолчал секунд на 30, а потом продолжил говорить короткими рубленными фразами, глядя, словно сквозь Кравчева. Видимо, ситуация, в которой он совершенно случайно избежал гибели, его сильно проняла. Со слов выживших, Янукидзе поднялся для всех совершенно неожиданно. Паника началась секунд через 5, после того, как обращенный с того света Янукидзе вцепился в щеку своего соседа. А дальше произошло несколько совпадений, приведших к трагедии. Наименее ценные кадры сидели подальше от шефа и поближе к двери. Малоценные бывали у шефа не так часто, и, видимо, кто-то из них или не знал, или забыл, что дверь открывается вовнутрь. В панике он навалился на нее, не давая открыть дверь тем, кто был сзади. «А дальше ты можешь себе представить», — продолжил Женя. «Пробка у двери. Паника. В него же и стрелять пробовали, и...» Он замолчал. «Сколько?» — только и смог спросить Кравчий. «Четверых сильно подавило у дверей. Сильно, но живы. Еще у троих серьезные ранения от рикошетов. Один инфаркт и...» Женя замялся. «Порядка 5 или 6 человек было укушено. Шеф не пострадал. Рядом было окно, он встал на подоконник и звал оттуда на помощь». «Кого? Кого покусали-то?» «Если не ошибаюсь, то среди укушенных были и руководитель департамента по борьбе с коррупцией, и руководитель службы по мобилизации ИГО, и...» Женя замялся. «Чем все закончилось? Догадываешься?» «Боюсь, что моей фантазии тут не хватит». «Большая часть покусанных пострадала не сильно. В основном кисти рук. Раны им обработали, и все, за исключением коррупционера, отправились по своим службам и департаментам». «Хреново». «Угу, знал бы ты, что тут позавчера творилось. Кто поумней, в кабинетах заперся и носа не казал, как я», — добавил Евгений, щурясь каким-то воспоминанием. «А папа?» «Не пострадал. Еще вчера утром пытались разобраться в силах, задачах и полномочиях, а сейчас уже просто плюнули. Слушал, что папа давеча доказывал кому-то в Киеве, что разгребать все это говно в первую очередь обязанность ЦС, МЧС и МВД. Ну и никак не наши. А наше дело — сторона и самооборона. А сейчас, наверное, уже и доказывать-то некому». «В смысле?» «В том смысле, что со вчерашнего дня, с вечера, столица уже не отвечает». «А шеф?» «Он сейчас всех, кто более-менее с головой, вокруг себя собрал». «Много собрал?» «Тех, кого наскреб, мало. Народ ныкается. Один вы у нас такой, который из отпуска вернулся. Народ сейчас в большей степени наоборот, в отпуска уходит. А некоторые...» Женя замялся, а потом продолжил. «С Ольховским часто пересекались». Кравчий задумался. Сергея Петровича Ольховского, начальника департамента оперативного документирования, он знал в целом неплохо. Мужик как мужик, без закидонов, не псих, на себе ездить не даст. Но и без острой нужды другим свинью не подложит. «Так что с Ольховским?» «Он на совещании был. Кажись, не пострадал. Физически не пострадал. Так правильнее сказать. А сегодня утром у него там что-то дома случилось. Короче, он позвонил вчера папе, мне и еще Ващенко, кажется, царствие ему небесное, и заявил, чтобы его не ждали. Он уходит в партизаны». Чего можно было ожидать от других, если даже сам Ольховский, Кремень Ольховский, не выдержал напряжения и послал такое сообщение. Короче, Ольха не выдержал и спрыгнул. «А чем сейчас занимаетесь?» «Да, в принципе, уже все, что можно, сделано. Покойный Начсес предположил, хотя правильно сказать, предполагал, что это под вид бешенства. А кто его разносить в первую очередь могет? Собаки и кошки. Вот сейчас послали охотничьи команды от нас, ДПСников и прочих. Послали тех, кто еще есть, и...» Женя понизил тон. «Тех, кого не жалко. Приказ папы – отстреливать ушедших. И всю попавшуюся на пути живность тоже. Всю. В первую очередь собак. Они же...» «Не учи ученых, Петрович. Все предусмотрено. Людям дана инструкция. Живая дворняга или обратившаяся – валить сразу и в голову. К домашним это, кстати, тоже относится». «А люди проинформированы? Людей кто спасает?» «Люди – не наша компетенция. Этим уже МВД занимается. Вернее, то, что от него осталось». «В смысле?» «Со столицей связь плохая. Вернее, уже никакая. Но ценные рекомендации были получены. Надо сказать, вещь вполне себе разумная. На вот, почитай. Уже как 3 часа транслируется во всех диапазонах и по ТВ». Он сунул Кравчему лист. Но то, что там будет, Сергей Петрович уже и сам знал. Простые рекомендации населению, что делать, если рядом умирает человек от полученных укусов. «Что делать, что делать?» – пробурчал про себя Кравчий. «Башку ему сразу после смерти проломить. Вот что делать». Конечно, текст радиообращения был написан куда как в более мягких тонах, но сути это не меняло. «Слушай, Евгений, а что тут делают пожарные, МЧСники и прочий люд?» «На усиление прибыли. Или сами прибыли усиливать нас, или...» «Петрович, сейчас такой бардак, что я сам не знаю, кто тут главный. Есть папа, есть 2 его зама, есть еще 2-3 глав департаментов и служб, которых уже можно по пальцам 1 руки пересчитать. Ты вернулся, и то хорошо. Где твои?» «У меня в кабинете». «Это хорошо». Лицо Евгения вдруг помрачнело. «Только пусть по коридору не сильно выходят. Люди сейчас нервные, и многие уже домашних не досчитываются. Я, слава богу, холостой». «А что у нас с хозяйством?» Евгений усмехнулся. «Все, что у нас есть, это то, что в этом здании. Все остальное, то, что в аулах на складе, еще утром армейцы к рукам прибрали. А папа?» «А папа сказал, пусть берут, раз сами защитить не сможем». «Так легко отдал?» «Да, так легко. По-моему, он сам и предложил их поделить». Женя едва не перешел на крик шепотом. «Не знаю, что они там с папой порешали, но теперь все наше складское хозяйство – это я, ты, да с 10 кладовщиков и охранников, которые сейчас по городу ездят да собачек с хомячками отстреливают. Ах да, вы сейчас формально 5-е или 6-е лицо в здешнем террариуме, а я ваш зам. Папа так и подчеркнул. Вернется Петрович из отпуска, возвращайся под его начало». «Женя, что у тебя в кабинете? Центр управления полетами какой-то?» «Это Кранч мне зону контроля организовал». «Кранч – это...» «Да-да, наш дорогой Кранч Иван Николаевич, экс-глава департамента контрразведки, а ныне главный действующий и здравствующий комендант здания управления». «А ты не главный?» «А я не главный. Временно исполняю, так сказать, обязанности. Ивана Николаевича папа с собой взял. Его и практически всех более-менее боеспособных, когда в аулы уехал. Склады с военными делить. Меня вот временным и назначили». «Справляешься?» «Кранч с собой человек 30 самых вменяемых увез к аулам, как грузчиков, охранников. Ну а мне чертову дюжину бойцов оставил. Просил продержаться до завтрашнего утра. Вот мы так и работаем. 8 на крыше, 2 со мной в кабинет страхуют, 2 отдыхают, да штрафник у ворот. Сбежать вчера втихую пытался, не предупредив никого. Его сектор минут 30 как минимум открытым оставался. Чудом, что никто из этих...» Женя мотнул головой в сторону предполагаемых этих... «не просочился. Вот мы его к воротам и приковали. Автомат, 3 рожка. Пусть сам себя теперь и прикрывает. Да и нас заодно. Если народу так мало, чего ж ты живодерные команды назад не отзовешь? А смысл? Больше их части так уже разбежалась. Да и назначили туда тех, будем откровенны, кого не жалко потерять. К тому же тут и так стрелков, случись прорыв вовнутрь, хватит. Просто они мне не подчиняются. Народ странный и приблудный. Но завтра папа с Иваном Николаевичем вернутся, ими и займемся. Кравчий Сергей Петрович взглянул в коридор и не смог не признать правоту Жениных слов. 10-12 человек слонялись по коридору, сидели на стульях или просто спали. Многие из них были при оружии. Он знал, что и на третьем, и на втором этажах, и, наверное, в фойе, народу вряд ли будет меньше. Многие из этой сбродной солянки были при оружии и камуфляже. Хотя были и штатские, и что неприятно резануло глаз, штатские при оружии. Были и женщины, и даже несколько детей. И всех этих людей объединяло какая-то застывшая на лицах печать тоски и растерянности. А еще его терзало смутное подозрение, вызванное словами Евгения. Папа точно знал, что он вернется, иначе бы он не отдавал столько точных распоряжений относительно его персоны. А такая уверенность у папы могла быть только в том случае, если на его трюк с отпуском папа не повелся. Об этом Кравчему думать не хотелось совершенно, и он гнал эту мысль от себя подальше. 22 марта 2007 года. 11 часов. Едва ли не все, что рассказал ему Женя, Сергей Петрович знал или догадывался, но ввести себя в курс дел он был просто обязан. Кравчий шел в свой кабинет, ставший ему тайным убежищем почти на двое суток, и был он и не рад, и не опечален. Да, теперь у него оставался лишь мундир, преданный ему и преданный им зам, да с пару десятков бывших охранников и кладовщиков, разжалованных в живодеры, и скорее всего уже дернувших или погибших. Зато его не было тогда, в том страшном кабинете. И он не потерял своих, как многие. И в отличие от Ольховского и других, он не дал себе выпасть из системы. До 18:30 Сергей Петрович был абсолютно спокоен, если не сказать флегматичен и пофигичен по отношению к окружающей действительности. С кладовщиками-живодерами и охраной здания справится и Женя, а папа на выезде. Пытается порешить дела с военными, которые успели наложить лапу на не свое имущество. И делать ему, Кравчему Сергею Петровичу, сейчас было абсолютно нечего. Потом, успокоив жену и детей и вздремнув часок, он снова начал заниматься тем, что делал последние полтора суток. Начал слушать, слышать и анализировать. Не по нужде уже, а скорее по уже выработавшейся за несколько дней привычке. Но уже с возможностями человека, вернувшегося из краткосрочного отпуска, не таясь и не шифруясь. Кравчий Сергей Петрович не был ни боевым генералом, способным переломить ход битвы, ни рядовым, с пулеметом и зверской физией. Но мало кто знает, что первый заградотряд в Великую Отечественную был создан по инициативе снизу, скромным интендантом второго ранга. Новость, которую он услышал около 18:30 22 марта, его потрясла, а его флегматичное настроение сняло как рукой. Пока он одевался, натягивал китель, в кабинет ворвался Женя. «Вы слышали?» «Да», — ответил Кравчий. «Выезжаем немедленно!»